18. Используйте многоразовые емкости. Некоторые косметические компании, особенно те, которые позиционируют себя заботящимися об экологии, делают скидки и спецпредложения тем, кто возвращает пластиковую упаковку для переработки и продают наполнители для баночек и флаконов. Это поможет вам экономить деньги и беречь окружающую среду. К тому же, это отличный способ при помощи спроса стимулировать компании продолжать развиваться в этом направлении.